Алло. Алло, добрый день. А что за бандит звонит? Алло. Хуё, бандит куда звонит? Вас плохо слышно? А тебя нихуя не слышно. Слов поганый. Бандит куда звонит что-то? Алло. Бандит куда звонит? К пидору Ивановичу. Таких нету здесь. А вы кто? Бандюга! А бандюга! Что? Что тебе надо? Пидора Ивановича. А я его здесь не пробиваю. А ты кто? А какого хуя тебе надо, барам? Барам бандитов я не отвечаю, что я такой. А Пидора Ивановича нет здесь, я не пробиваю. Это бандюга кто-то звонит, да? Да. А нахуй надо, нужно этот бандюга? Где телефон берешь, бандюга ворует? Бандюга! А бандюга! Звони по телефону. 56-289-40. Эти бандюги тебе дали телефон. Вот им звони и воруй с ними вместе. Он у тебя это главный бандюга с этого телефона. Ты главный, он заместитель у тебя. Бандюга! Бандюга Котов! Бандюга Котов! Куда звонит? Бандюга Котов куда звонит? Бандюга Котов куда звонит? Бандюга Котов! Надо. Давайте поговорим. А какого хуй с тобой говорить? Чего ради не ворую, не разговариваю я. Какого хуй тебе надо, говори. Вас Максим Галкин. Хуй тебе надо. Вас Максим Галкин беспокоит. Хуй! Бородянов беспокоит Максим Галкин. Какой Максим Галкин? Напротив меня сидит ваш друг. Он хочет, чтобы вы помогли ему с вопросом. Воровать? Я не рекомендацию воровать не даю. Включите. Алло. Бандюга, что надо? Мы в прямом эфире вообще-то. Кто это Максим? Кто его фамилия? Моя? Да. Галкин. Да нахуй ты вор нужен, ты Галкин, хуякин. Как вы-то знал мой телефон, бандит Галкин? Ваш друг сказал. А кто это друг? Степанов. А ты не знаешь, поганых не знаю я Степанова. И с ворами я не ложился. Он напротив меня сидит и хочет вам вопрос задать. Давай этого бандита Степанова. Сейчас. Алло. Алло. Поганов. Ворюга. Степанов. Хуяна. Ворюга. Степанов. Ворюга. Дом на бандита собрался. Все равно вас в Волговоровске вас найдут бандитов. Телефон на определителе стоит вам. Кто бандиты? Понять? Зачем бандюга? Где Золотого бандюга? Где Степана бандюга? Бандюги! А бандюги? Алло! Хуя! Вам Котова надо? Надо вора, самое главное! Котова надо? Вора, самое главное надо! Самого главного вора надо, Котова. Сейчас Котова дам. Давай. Алло. Хуя! Ворюга! Сказал, подвала звонит. Так вы меня сами попросили. Ворюга! Ворюга! Бандитой! Ворюги! обокрали всю Россию, разграбили бандюги. И вот теперь коммунисты приходят, во всех уничтожат бандюгов.